Функции политической системы. В теории систем под функцией понимается любое действие, направленное на поддержание системы в устойчивом состоянии и обеспечение ее жизнеспособности. Действия же, способствующие разрушению организованности стабильности системы, рассматриваются как дисфункции. Одна из общепризнанных классификаций функций политической системы была представлена Алмондом и Пауэллом. Они выделили по значимости те функции, каждая из которых удовлетворяет определенную потребность системы, а все вместе они обеспечивают сохранение системы через ее изменения. Сохранение или поддержание существующей модели политической системы осуществляется с помощью функции политической социализации. Политическая социализация представляет собой процесс приобретения политических знаний, верований, чувств, ценностей, присущих тому обществу, в котором живет человек. Приобщение индивида к политическим ценностям, следование принятым в обществе стандартам политического поведения, лояльное отношение к институтам власти обеспечивает поддержание существующей модели политической системы. Страница 141. Стабильность политической системы достигается в том случае, если ее функционирование основывается на принципах, соответствующих политической культуре общества. Так, американская политическая культура основана на ряде мифов, идеалов и представлений, которые признаются большинством населения страны, несмотря на религиозные и расовые различия. Среди них отношение к своей стране как к богоизбранной, предоставляющей человеку уникальную возможность для самореализации или ориентации на личный успех, дающий уверенность в том, что вырваться из нищеты и достичь богатства можно только полагаясь на свои способности и так далее. Функции политической системы. Функция политической социализации, функция регуляции, контроль и регулирование, функция адаптации, дистрибутивная функция распределения ценностей и ресурсов, функция реагирования, экстракционная функция извлечения ресурсов из внешней среды. Жизнеспособность системы обеспечивается ее способностью к адаптации к окружающей среде и ее возможностям. Функция адаптации может осуществляться с помощью политического рекрутирования, подготовки и отбора субъектов власти, лидеров элит, способность находить наиболее эффективные пути решения актуальных проблем и предлагать их обществу. Страница 142. Не менее важна функция реагирования. Благодаря этой функции политическая система отвечает на импульсы, сигналы, идущие извне или изнутри ее. Высокоразвитая реагирующая способность позволяет системе быстро адаптироваться к меняющимся условиям функционирования. Особенно это важно тогда, когда появляются новые требования групп, партий, игнорирование которых может привести к дезинтеграции и распаду общества. Политическая система способна эффективно реагировать на возникающие требования при наличии у нее ресурсов. Эти ресурсы она черпает из внутренней или внешней экономической, природной и так далее среды. Данная функция называется экстракционной. Полученные ресурсы необходимо распределить так, чтобы обеспечить интеграцию и согласие интересов различных групп внутри общества. Следовательно, распределение политической системой благ, услуг и статусов составляет содержание ее дистрибутивной распределительной функции. Наконец, политическая система осуществляет влияние на общество посредством управления, координации поведения индивидов и групп. Управленческие действия политической системы выражают сущность регулирующей функции. Она реализуется путем введения норм и правил, на основе которых взаимодействуют индивиды, группы, а также за счет применения административных и иных мер в отношении нарушителей правил.